как я, земли под Богом. Какой чудесный манифест. Но в жизни нашей все по-другому. И homo homini lupus est. Я знаю, я вижу, я слышу, идет беда. Над нами ветром сорвала крышу, и дом наш пуст, и полон зла. Кто прав, кто злее, кто сильнее, и совесть всем им не нужна. И в душах наших свет слабеет, и в сердце бьется пустота. Я знаю, я вижу, я слышу, идет беда. Над нами ветром сорвала крышу, и дом наш пуст, и полон зла. Скулит тоска и рвется ввысь